Глава 3. Четверг, 23 июля 1942 года. Ближе к вечеру. Калининская область, село Ботнево. С бумагами разобрались быстро. Я даже подивился живости военной бюрократии. Кристину мы проводили в санитарную роту полка. Нагло остриженные Павел с Артемом достались интендантам, а мой путь лежал в расположение 8-й роты. Честно говоря, никогда меня не тянуло командовать людьми. Знаю отдельных особей, которые просто алчут власти, да побольше. Но мы не из таковских. Я и в армии, когда нашил сержантские лычки, без особого удовольствия принял отделение. А что делать? Душевно поговорить с ротным? Мол, не мое это, брать на себя ответственности, нести ее. И куда товарищ майор пошлет товарища старшего сержанта? Тут и оно. Однако не до капризов. Война идет. Конечно, брать под командование целую роту боязно, но тут уж... Надо, Тося, надо. Батальонный комиссар Данила Деревянко взялся было отрекомендовать меня личному составу, но я настоял на своем. Сам, мол, разберусь. 718-й полк не стоял на постое в Ботнево, а расположился неподалеку, заняв лесочек, прореженный полянками и лужками. Большие армейские палатки выстроились по линеечке, прячась под самодельными масксетями. На дырявые рыбацкие снасти навязали зеленых лоскутов, повтыкали ветки да пучки травы. Но бойцы этим не ограничились. Шуршали лопатками, тюпали топорами, закапываясь. Бойцы 8-й роты тоже нарыли себе землянок, добротных, в два наката. Я храбро спустился в ближайшую, просунулся в низкую дверь и чуть не задохнулся от вони. В мигающем свете коптилки тускло поблескивали мятые миски, пустые консервные банки и армейские котелки, сваленные на стол. Красноармейцы сидели и лежали вокруг, как пародия на древних римлян в триклинии, и таращились на меня. Немая сцена. «Встать!» — холодно скомандовал я. Народец, воровато прибирая спиртное, выстроился, недовольный и хмурый. «Меня зовут Антон Иванович Лушин», — представился я. «Назначен командиром вашей роты. Надеюсь, что временно. Командовать чмошниками невелика честь». О как! Встрепенулись. В потухших взглядах смертников затеплились нехорошие искорки. «Я вам не чмо, товарищ политрук», — промычал здоровый бугай, сжимая кулаки. «Я воевал. И ребята тоже. Фамилия, звание?» «Старшина Ходанович», — подтянулся бугай. «Если вы не чмошники, то откуда в землянке срач?» — медленно проговорил я. «Почему от вас смердит, а форму будто из жопы выкрутили? 2 часа на постирушку, глажку, чистку, бритье и мытье. Время пошло. Видать, позорников закусило. Ровно через 2 часа рота построилась на вытоптанной полянке. Явный некомплект. 150 человек от силы. Красноармейцы тянулись во фрунт, играя желваками. О, злятся как! Начищенные! Наглаженные!» Усмешка изломила мои губы. «Хоть плакат с вас рисуй! Я примерно представляю, чего вы мне мысленно желаете и как далеко посылаете. Но ничего, переживу. У нас с вами, по идее, одна цель — бить врага. Бить так, чтобы немцы боялись даже пёрднуть в нашу сторону. Но кто ж испугается жалких чучел, что сами себя не уважают, позоря звания бойцов Красной Армии?» Обведя строй глазами, сказал спокойнее. «Могу обещать вам одно. Я никогда не поведу вас на убой. Моя задача — служить так, чтобы ваши матери получали письма, а не похоронки. Вопросы есть?» «Да толку-то в начищенных сапогах, товарищ командир!» — прогудел Ходанович, кривя тонкогубый рот. Когда во? Он приподнял ногу, и его сапог будто оскалился, отвесив подошву с клычками-гвоздиками. У нас каждый второй босяк. В лаптях и чунях ходим. А это еще одна моя задачка, отпасовал я. Вольно, резайтесь. Суббота, 1 августа 1942 года. Ночь. Ржевский район, село Полунино. В безлунной темноте гроздями мерцали звезды. Их рассеянное сияние помогало угадывать купы деревьев да островерхие палатки. И тишина. Даже дальний артиллерийский гром смолк. Лишь где-то с краю горизонта шарил по небу зенитный прожектор. Обойдя часовых, я присел на свежеспиленный пень и вытянул руки к погасшему костру. Ладони уловили слабый жар припорошенных пеплом углей. После дождя парило, но это на солнце. А сейчас, когда поверх дневной духоты завеяло прохладой, капризной душе тепло подавай. Не для сугреву, а просто так. Хотелось ощутить мимолетный уют и успокоиться. Я прислушался. Лениво заржали кони. И мы, и немцы вовсю запрягали непарнокопытных. Лошадки тягали пушки, на телегах подвозили раненых или снарядные ящики, а то и мятые бочки с соляркой для танков. А у нас в полку протфураж на исходе. Едва на 3 суддачи хватит. Вобрав полную грудь свежего воздуха, я медленно выдохнул. Чуть больше недели мы здесь, на войне. Мои губы сложились в усмешку. Забавно. Больше всего я переживал за Кристину. Куда ей, дескать, избалованной девчонке? А девчонка за какой-то день вписалась в грубый фронтовой реал. Стоило же ей прооперировать тяжелораненого начштаба, как военврачиню мигом зауважали. Даже в дивизионном медсамбате не верили, что подполковника Дробицкого можно спасти. А товарищ Бернвальд взяла, да и выходила его. Салов мигом подмахнул приказ, и уже второй день гостья из будущего — военфельдшер санитарной роты. Ломов ворчать начал, как бы не сманили Кристю в дивизионный медпункт. А Пашке с Тёмой туго пришлось. Старшина Ходанович мужиком оказался въедливым. Совсем загонял попаданцев. Зато вышло просветление мозгов. «А вы как хотели», — щурился Лёва, раскуривая самокрутку. «Служба — это вам. Не баран начихал». «Да я и сам поволновался изрядно. Ну какой из меня офицер? Я ведь так и дембельнулся в звании старшего сержанта. Одеваться-то куда?» Хорошо еще 139-я стрелковая лишь выдвигалась на позиции, и у меня всю неделю длилась учебка. Дневка, ночной марш, боевые стрельбы, химокуривание красноармейцев, оборудование землянок, огневая подготовка, Ботнева, Бели, Теличина, Савкина, Коробова. Сучком я разгреб залу. Под ветерком недобро калились уголья. И тут же с шипом вплеснулась в небо ракета, лопнув в вышине зелеными брызгами. Землянки, палатки, студеры под Москсетью — все заиграло изумрудными переливами. Померкло, дрожа и утухло, будто отблеск с передовой. «Ладно», — вздохнулось мне. «Отбой, товарищ Лушин. Ровно в 5 утра наступаем». Грюканье сапог и беспорядочный топот сливались, распуская шум, подобный многозвучию вертящихся жерновов. Моя рота шагала дружно, не растягиваясь по дороге. Нас обгоняли штабные эмки или грузовики, катившие на прицепе пушки. Но красноармейцы надменно воротили головы от кружения колес. Али мы не царица полей. Сельцо Полунино показалось часам к 5. Блеснуло издали луковичкой церквушки. Отсюда до Ржева каких-то 12 километров. Но маршем их не пройти. Проползти только. Продраться через колючую проволоку. Прорваться через минные поля и окопы. Сквозь перекрестный огонь из блиндажей и дзотов. Тут же, словно эхо моих мыслей, затрещали пулеметы, словно рвали плотную бумагу. Чистили скорострельные крестовики МГ-34. Восьмая рота среагировала моментально. Пригибаясь, бойцы рассыпались вдоль глубокой промоины. «Предупреждают!» — сплюнул красноармеец Лапин, статный, неторопливый, с породистым лицом графского бастарда. «Раньше подойдешь к жилью, собака загавкает, а теперь чем галает?» «Герасим!» — опустил я бинокль. «Сбегай, кликни старшину Ходановича». «Есть! Товарищ командир!» Согнувшись в три погибели, ко мне подбежал сержант Якуш, щуплый и черный, пропеченный будто. «Может, пока это... сухари раздать?» «Действуй, Коля!» — кивнул я и поднял голос. «Взводные! Раздать сухари!» Якуш обстоятельно расстелил холстину и высыпал на нее сухари из мешка, разделил на кучки и обернулся. «Косянчук, кому?» «Годунову». Иван аккуратно сгреб свою порцию. «Кому?» «Трошкину». «Кому?» «Будашу». «Кому?» «Антакову». «Кому?» Чуть ли не вставая на четвереньки, я сдвинулся к одинокой сосне, чьи корни оголились в дожди, и вытянулся над травянистой бровкой. Отсюда хорошо просматривался немецкий плацдарм, и доты, и траншеи извилистые, сплошные проволочные заграждения в несколько рядов, блиндажи на каждое отделение, а минами все засажено, как картошкой. «Старшина Ходанович!» — загудела за моей спиной. «Вольно, Лева! Ведь ты же лев, я правильно запомнил?» «Лев!» — оскалился старшина. Неожиданно улыбка его смялась, и он вытянулся. «Здравия желаю, товарищ батальонный комиссар!» Обернувшись, я приметил слона, огромного деревянка. Не толстого, а именно большого человечища. В обширной комиссарской тени прятался сутулый капитан в мятой гимнастерке и нечищенных сапогах. Его узкое костистое лицо, колючее из-за двухдневной щетины, не выражало ничего, кроме апатии и застарелой усталости. «Здорово, политрук!» — добродушно забасил комиссар, и моя пятерня сгинула в его лопатообразной ручище. «Ну шо, покопались особисты, да не докопались. Даже к товарищу Бернвальд вопросов нема. Так шо, служить им трудовому народу? А это, — он обернулся к капитану, — ваш новый комроты, товарищ Киберев». Неприязненно оглядев командира, я пожал его вялую руку. Разговориться нам не дали. С противным воющим свистом прилетела мина и рванула шагах в 10. Я упал и перекатился, а Киберев неохотно пригнулся, становясь на колено. Большеватая каска надвинулась ему на лоб, и он раздраженно скинул ее. Встопорщились черные сосульки волос, а мины падали и падали, вырывая дымящиеся воронки. Злые, иззубренные осколки зудели по всем азимутам, сбривая траву, впиваясь в деревья или подрубая человеческие тела. Обстрел прекратился так же неожиданно, как и начался, но заметил я это не сразу. Звон плавал в ушах по-прежнему. Грянули двумя залпами полковые пушки и разнеслись пронзительные команды. Красноармейцы покидали спасительные буераки, ползли, вжимаясь в траву. Согнувшись в три погибели, подбежали птицы, Соколов и Воронин, волоча станковый Максим. Ворона, как второй номер, заправил матерчатую ленту из увесистого патронного ящика. Сокол хищно приник, передернув затвор, и установил прицельную планку. «Вон!» — жестом Чапаева на тачанке Воронин вытянул руку, указуя на врага. Пулеметчик оскалился, хватаясь за рукоятки и давя на гашетку. Дробно замолотил затвор, по сыпучей глине покатились горячие гильзы, испуская кислые дымки. а Кибирев будто отмер. Губы его нервно ломались в нетерпеливые улыбки. И тонко вскричал: «Рота! В атаку!» «Не сметь!» — гаркнул я, вспомнив раскоп с павшими. «Вы что, Кибирев, совсем с ума сошли? Вы шлете людей не в атаку, а на расстрел! Это предательство!» Капитан резко побледнел. Трясущейся рукой он выхватил наган. «Я предатель!» — прохрипел Кибирев. Револьвер плясал в его руке, и мне пришлось выхватить свой ТТшник, словно на дуэли. Я прекрасно понимал в этот момент, что приступаю устав, что дан жестокий приказ занять Полунина любой ценой. Но стерпеть чмошника, посылающего моих парней на смерть, не мог. Да, именно моих парней. Прекрасно помню, как они на меня смотрели, когда я приволок три мешка, набитых новенькими кирзачами. Выпросил, выклинчил, но задачку свою решил. И протянулись первые ниточки паутинки доверия. А тупой немытый мерзавец шлет моих красноармейцев на убой. Не знаю уж, чем бы все закончилось, ведь я был готов пристрелить Кибирева. И светил мне тогда самому расстрел. Ну или штрафбат. Хотя нет, штрафники в Красной Армии появятся лишь к октябрю. Злое, жгучее отчаяние кипело в душе. А смириться нельзя, ну никак. Капитан мне подыграл. Задрав вверх руку с наганом, он резко, задушенно воскликнул: «За мной! На врага!» Перемахнув бугор, Кибирев побежал, отмахивая револьвером, нелепый, скрюченный, страшный. Человек 20 бойцов, матерясь, оторвались от земли, бросаясь следом. Заскворчала МГА, и капитан, дергаясь, ломаясь в поясе, покатился по заросшим колеям дороги. Следом рухнули трое или четверо красноармейцев, поймав хлесткую очередь. Я обессиленно рухнул на колени, с третьего раза сумев затолкать пистолет в кобуру. Накатила опустошенность, но рефлексировать особо некогда. Бой разрастался, поднимая грохот до безудержного крещендо. «Товарищ командир!» — Емельян Белоконов подполз, протягивая телефонную трубку. «Салов!» «Да!» — крикнул я, зажимая ладонью ухо. «Лушин!» — рявкнула трубка. «Кибирев где?» «Убит! Побежал в атаку, да во весь рост!» «Твою ж мать! Говорил же им! У Кибирева всю семью одной бомбой!» «Слабый!» — чуть ли не поскуливавший голос комполка звучал жестко. «Ладно, политрук, рота опять на тебе! Обойдемся пока без аттестационной комиссии и курсов. Потом как-нибудь. Понял?» «Да, товарищ командир!» — вернув трубку красноармейцу, буркнул. «Чего лыбишься?» «Слышимость хорошая, товарищ командир!» — раззубатился Емельян. «Ходанович!» Старшина с разгону плюхнулся на землю рядом со мной. «И этот лыбится!» — заворчал я. «Дык ёлы-палы!» — смутно выразился Ходанович. «Ладно, слушай, ты же у нас разведка!» «Да, товарищ командир!» «Хочу сегодня к немцам в гости сходить!» Старшина крякнул. «Да оно бы ничего, товарищ командир, так ведь мины!» «Вот как раз мины я чую, Лёва. Проползу мимо и не задену, а вы строго за мной. Понял?» «Понял, товарищ командир. Ступай тогда, готовься. Выдвигаемся, как только стемнеет». «Есть!» Я задумчиво проводил Ходановича взглядом. А ведь старшина не подивился даже и сомнения задавил. «Значит, в самом деле? Верит?» Бой потихоньку угасал. А солнце закатывалось, вытягивая длинные тени. Зависнув в синем густеющем небе, полыхало багрянцем облако, как боевое красное знамя. Из газеты «Красная звезда». Действующая армия. 12 июня 1942 года. На днях немецко-фашистское командование сделало попытку улучшить свои позиции путем сосредоточенной контратаки на узком участке. Бой начался налетом немецкой авиагруппы, численностью до 30 машин. Почти одновременно выступили 8 танков, за ними шло до батальона пехоты. Атаки отдельных вражеских самолетов совершались на протяжении всего боя. Наша часть встретила врага во всеоружии.